Глава 56. Ким нетерпеливо барабанила пальцами по столу. «И о чем же конкретно мы будем говорить с Сафи Винтерс?» — поинтересовался Брайант в тот момент, когда в дверь раздался робкий стук. «Скоро узнаешь», — ответила инспектор и крикнула Сафрон, чтобы та вошла. Девушка появилась на пороге, и Ким жестом пригласила ее войти в комнату. При этом искоса посмотрела на сержанта. Эту беседу она проведет сама. «Прошу вас, присаживайтесь, Сафи», — предложила Стоун, стараясь, чтобы ее голос звучал ровно и невозмутимо, и ни в коем случае не отражал того, что она сейчас чувствовала. «Как ваши дела?» «Настолько хорошо», — Винтерс пожала плечами, «насколько это возможно при сложившихся обстоятельствах. Вы, наверное, уже знаете, что умер еще один ребенок, а также менее часа назад произошел несчастный...» «Но ведь все это не имеет никакого отношения к Сэдди, не так ли?» — спросила девушка, поочередно оглядывая полицейских. «Мы не можем полностью исключить связь между этими тремя происшествиями». Сестра Сэдди с трудом сглотнула, но ничего не сказала. «Сафи, я должна спросить у вас, нет ли у вас каких-то мыслей насчет того, кто мог убить Сэдди? И не знаете ли вы, что могло связывать вашу сестру и Шона Кофи Тодда?» Ким намеренно не включила в этот список имя Кристиана, так как была уверена, что подросток стал лишь мишенью убийцы, лишь потому что случайно вошел в душевую в момент убийства Шона. Инспектор тщательно подбирала слова. Ей надо было многое выяснить для себя и задать несколько неприятных вопросов. При этом приходилось постоянно напоминать себе, что она имеет дело не с полностью созревшим взрослым, но и не с ребенком. 16-летняя девушка находилась где-то посередине. Сафи отчаянно затрясла головой. «Ей никто не хотел причинить зла», — сказала она. «И тем не менее она мертва, Сафрон», — надавила Ким. «Ей разбили голову и выдали все за самоубийство». «Прошу вас, не надо», — взмолилась Винтерс, и ее лицо начало постепенно бледнеть. «Раньше вы уже признались, что были не очень близки с сестрой, так?» — продолжила детектив. Сафи кивнула. «Но вы не сказали, что она на вас злилась. Почему она ворвалась в вашу комнату пару дней назад и требовала, чтобы вы с ней поговорили?» Удивление на лице Сафрон быстро сменилось гневом, когда она, наконец, сложила 2 и 2. И поняла, откуда у Ким такие сведения. «Да, я говорила с Эриком после вашей вчерашней репетиции», — подтвердила Стоун. «Как я поняла, вы с ним недавно расстались, но он хорошо помнит, что Сэдди была вами недовольна. Почему?» «Простите, но я не помню». На шее Винтерс прямо под кулоном в форме сердца появилось красное пятно, напоминающее ожог. «Но ведь это было совсем недавно», — не сдавалась инспектор. Сафи вздернула подбородок на пару дюймов. «Я правда не помню. Возможно, я в чем-то проигнорировала ее или что-то в этом роде. Она могла взбрыкнуть просто на ровном месте, офицер». К девушке вернулась ее выдержка. Ким поняла, что она не собирается раскрывать секрет недовольства Сэдди. «Мне кажется, что сестра иногда вас доставала, нет?» — предположила детектив. Кровь прилила к щекам Сафрон. Цвет ее лица вновь изменился, и хотя она продолжала отрицательно трясти головой, правда, уродливыми красными пятнами проступила на ее щеках. «Вы с ней вообще полные противоположности. Не может быть, чтобы вам никогда не хотелось, чтобы Сэдди просто исчезла», — наступала Стоун. «Я ничего с ней не делала», — в ужасе произнесла Винтерс. «Я этого и не говорю, но вы не слишком сильно любили ее, правда? Она была моей сестрой, и я ее любила, хотя и не всегда понимала». «Так почему же вы тогда так стараетесь защитить ее?» — спросила детектив, откидываясь на стуле. «Что вы имеете в виду? Вы же вынесли ее личные вещи из комнаты в общежитии». «Я просто подумала...» — Сафрон покраснела еще сильнее. «Что вы подумали? Что можно безнаказанно манипулировать вещественными доказательствами? Вы думали, что можно спокойно убрать те вещи, которые казались вам уличающими сестру?» Ломая пальцы, Винтерс огляделась вокруг. Неожиданно уверенная в себе, сдержанная девушка, с которой полицейские говорили накануне, исчезла. Какая-то часть Ким хотела успокоить ребенка и сказать ей, что все будет хорошо, но другая ее часть знала, что между ними еще остается слишком много тайн. «Меня все время мучает одна мысль. Неужели вам самой пришла в голову мысль подделать предсмертное письмо сестры, которое вовсе им не являлось?» — задала новый вопрос инспектор. Сафи покачала головой, но не подняла голову. «Сафрон, а не могла Сэдди быть связана с этим тайным обществом? Ей никогда не предлагали стать червой или буб? Не говорите глупостей!» Школьница подняла голову. «С какой стати ее должны были выбрать?» «А почему вы так в этом уверены?» — не успокаивалась Ким. «Ведь вы, кажется, практически ничего не знаете о своей сестре». «В этом я могу быть абсолютно уверена», — сказала Винтерс. «Я знаю каждого члена, червей и бубен, и могу вас заверить». «Ладно, я вам верю. Но мне надо спросить вас еще кое о чем, Сафи». Инспектор глубоко вздохнула. Токсикологическая экспертиза показала наличие в крови Сэдди, флюоксетина и клоназепама. И тот, и другой препараты относятся к группе сильных антидепрессантов, разных по своему механизму воздействия на организм. Никакой реакции, которая показала бы, что девушка удивлена. «Почему вы забрали ее антидепрессанты?» — спросила детектив с нажимом. Казалось, что Винтерс уже была готова возразить ей, но передумала. Она просто покачала головой. «Вы что, не хотели, чтобы о вас подумали, как о человеке, у которого сестра с проблемами? Неужели ваша репутация настолько для вас важна?» — поинтересовалась инспектор. «Нет, не важна». «Тогда в чем же дело, Сафрон? Зачем вы это сделали?» «Мне велели». «Кто?» «Родители», — прошептала девушка. «Я не вижу никакой проблемы в том, что вашей сестре прописали...» Ким окончательно запуталась. Она замолчала, когда Сафи впервые за последние 5 минут посмотрела ей прямо в глаза. Инспектор воспользовалась теми крошками, которые оставила ей девушка. «Таблетки Сэдди никто не выписывал, так?» Сафрон не стала спорить, и Стоун наконец-то все поняла. Винтерсы сами выбирали лекарства для своей 13-летней дочери.